сущность этого религиозно-эстетического переживания прекрасно передается народным выражением. «Жаром горят» в применении к церковным главам. Объяснение же луковицы восточным влиянием, как бы ни была степень его правдоподобности, очевидно, не исключает того, которое здесь дано, так как тот же религиозно-эстетический мотив мог повлиять и на архитектуру восточную. В связи со сказанным здесь о луковичных вершинах русских храмов, необходимо указать, что во внутренней и в наружной архитектуре древнерусских церквей эти вершины выражают различные стороны одной и той же религиозной идеи. И в этом объединении различных моментов религиозной жизни заключается весьма интересная черта нашей церковной архитектуры. Внутри древнерусского храма луковичные главы сохраняют традиционное значение всякого купола, то есть изображают собой неподвижный свод небесный. Как же с этим совмещается тот вид движущегося кверху пламени, который они имеют снаружи? Нетрудно убедиться, что в данном случае мы имеем противоречие только кажущееся. Внутренняя архитектура церкви выражает собою идеал мирообъемлющего храма, в котором обитает сам Бог и за пределами которого ничего нет. Естественно, что тут купол должен выражать собой крайний и высший предел Вселенной, ту небесную сферу, ее завершающую, где царствует сам Бог Саваоф. Иное дело снаружи. Там над храмом есть иной, подлинный небесный свод, который напоминает, что высшее еще не достигнуто земным храмом. Для достижения его нужен новый подъем, новое горение, и вот почему снаружи тот же купол принимает подвижную форму заостряющегося кверху пламени. Нужно ли доказывать, что между наружным и внутренним существует полное соответствие? Именно через это видимое снаружи горение небо сходит на землю, проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное покрывается рукою Всевышнего, благословляющей из темно-синего свода. И эта рука, побеждающая мирскую рознь, все приводящая к единству соборного целого, держит в себе судьбы людские. Мысль эта нашла себе замечательное образное выражение в древнем новгородском храме Святой Софии, XI век. Там не удались многократные попытки живописцев изобразить благословляющую десницу Спаса в главном куполе. Вопреки их стараниям, получилась рука, зажатая в кулак. По преданию, работы в конце концов были остановлены голосом с неба, который запретил исправлять изображение и возвестил, что в руке Спасителя зажат сам град Великий Новгород. Когда разожмется рука, надлежит погибнуть граду тому. Замечательный вариант той же темы можно видеть в Успенском соборе во Владимире, на Клязьме. Там, на древней фреске, писанный знаменитым Рублевым, есть изображение праведницы в руке Божией.